Глава 36. Жалко было расставаться и с моим замечательным воском, и с конями, а также с Касьяном, которому предстояло доставить их в Голубки. Тройка везла облегченный возок, пара коней побегут на привязи, пришлось щедро финансировать возницу, покупать корм. К тому же он объяснил, почему будет всегда ночевать в деревнях и селах, и заезжать туда засветло. «Волки к людям потянулись, барыня». «Да». «Своей волчихою голодной выходит на дорогу волк». «Вот уж и вправду, Онегин — энциклопедия русской жизни». Как-то не сообразила, что попала на страничку «Сезон», когда появляются на дорогах эти лесные хищники. «Ладно, пока надо переправиться». В деле этом участвовали трое паромщиков, намораживавших переправу. Багаж ехал на нескольких санках. Шли медленно, с разведкой, постоянно простукивая пешней. Больше всех радовалась Лизонька. Она ехала в отдельных саночках, а лошадкой была я. Участники экспедиции получили четкое указание. Если случится то, чего не хотелось бы, начинать вытаскивать меня не раньше, чем Лизонька будет в стороне от проруби, на руках. А еще лучше — на помочах. Конечно, такая неприятность была почти исключена. Предположительные 15 Лизонькиных килограммов скользили на легких салазках лишь там, где уже прошли мои. Тоже предположительные 70. Понятно, вес примерный, да еще и с зимней одеждой. Так что, как бы ни была здешняя эмочка миниатюрна, тулуп — это вам не пуховик, даже барский, хорошо выделанный и сшитый. Я уже молчу про шерстяное платье с тремя нижними юбками и прочую дамскую амуницию. Между прочим, до смешного, но тылы мои в этом ворохе многослойной ткани были защищены от мороза куда надежнее, чем любыми штанами. А те попаданки, которые в читанных мною романах первым делом изобретали, прости господи, современные им трусы, дуры набитые. Потому что предки как раз не дураки были, и нынешняя конструкция нижнего белья не только достаточно гигиенична, но еще и учитывает остальные нюансы женского гардероба. В частности, то, что даже в нужном чулане те трусы снимать-надевать замучаешься при остальных-то юбках. А вот ежели их снимать не надобно, поскольку каждая штанина батистовых панталонов надевается отдельно и крепится на поясе завязками, оставляя стратегическим местам доступ к удобствам, если чуть раздвинуть ткань, тоже не фонтан с таким ворохом тряпок вокруг попы разбираться, но гораздо легче. Кстати, не завести ли доступные дамские весы? Вспомнила, как у Лескова купчиху взвешивали на торговых. Ладно, об этом позже буду думать. К тому же худоба нынче тут и вовсе не в моде. Ни среди господ, ни среди остального населения. Разве что в салонах Петербурга, так я туда не стремилась пока. А у купцов, скажем, чем дороднее девка, тем желание. И жена красивее, коли все, где глаз скользнет, пухлая, круглая, белая да румяная. Вот так и шли мы по реке, а у меня в голове крутился хоровод дурацких мыслей. То про нижнее белье, то про каноны красоты и увесистости среди купечества. К счастью, не было ни одного критического эпизода, все опасные участки наш небольшой обоз обогнул далекой стороной. Вышли на первый высокий берег, я расплатилась с помощниками и не пожалела каждому по рублю сверху. И тут же осознала проблему, о которой думала еще в городце. Но мысленно откладывала не без легкого суеверия. Вот переправлюсь, тогда и решу. Наш удобный, теплый, привычный возок остался на той стороне реки и с каждой минутой удалялся в сторону Голубков. И дай бог, как говорится, чтобы доехал без проблем. Но нам-то надо двигаться дальше. Я думала нанять ямщика с возком до самой Первопрестольной. Еще и выбрать из разных, чтобы ехать удобно, лошади хорошие, водители кобылы надежный. Пока сидела неделю в городце, слушала каждый день уверения, что с наемными экипажами недостатка в кинешме не было никогда. И вот такая я везучая, что на мою долю тот недостаток выпал сразу, как мне понадобилось подыскать вазок. Верно, не ждали мастера гужевого транспорта клиентов на берегу незамерзшей реки. Не то чтобы совсем не стало ямщиков на правом берегу, но в колымагу, которую мне предложили первой, я бы даже зефирку посидеть не пустила. Не то, что вести в ней ребенка. Собственно, поначалу я этот пепелац даже не видела и чуть было не заплатила за него. Хорошо, Бог уберег, видимо, Меркурий. Я в дороге-то уже не раз мысленно пересчитала наличку. Поняла, что она сократилась уже на треть, если не больше. Это когда путешествуешь со своим небольшим караваном, лошади едят прихваченный фураж. В этом путешествии они питались из моего кармана. А еще тройная плата тележнику, пересадившему вазок с колес на полозья. А еще постоянные траты. Рубли, копейки. Даже маньяку ласкайки сыпануло медиков напоследок. Мол, расплатилась и прощай. Вот и тут еще мелкая трата. Лизоньке понравилось санное путешествие через Волгу. Не захотел ребенок расставаться с салазками. Пришлось купить, а какие-нибудь горки на пути найдем. Ребенок не виноват, что оказался в этой авантюре. Пусть лучше будет иметь в дороге здоровую физическую нагрузку и возможность побегать, подышать свежим воздухом. Лучшая профилактика простуды выйдет. И зефирку в те салазки можно запрячь. Обе непоседы набегаются, крепче спать будут. Другие расходы были значительнее. Для начала обычные деревенские дровни довезли нас до центра Кинешмы. Я, Павловна и Федор остановились в лучшем и недешевом трактире. Надеюсь, уедем быстрее, чем до нас доберется местная насекомость, что кровожаднее таракана. Здесь с моими требованиями к гигиене незнакомы. А клоп считается домашним зверем, пока до костей не заест, никто и не почешется. Еремей отправился торговаться с ямщиками. Вернулся не скоро. Сначала из-за дверей донеслась его кромешная брань. Потом и сам вошел в снятый номер, перекрестился на угол с потемневшей от копоти иконкой, сказал виновато: «Простите, Эмма Марковна, душу облегчил. Как ни старался, ограбят нас проходимцы. К бабке не ходи». Выяснилось, одиночного экипажа, который мог бы доставить нашу компанию в Москву, не существует. Нанять можно только сразу двое саней. Оплата? Ну ладно, думала, запросят больше. Веселого мало, но деваться некуда. Хорошо, что торопилась. Сразу пошла посмотреть, что там за сани. Само собой. Заказывала крытые, в которые ту же жаровню с углями поставить можно. Увидела, какие радостные дни нас ждут в дороге, и едва не села в снег.